Именно после покорения крепости началась многовековая диаспора евреев по всему свету. Масада служила точкой отсчета начала испытаний, посланных Господом своему народу, дабы народ доказал муками и смертями преданность Господу. Я бродил по пустынным улочкам крепости, стоял у перил видовой площадки над бездной, где угадывались очертания лагеря римского легиона, видел рампу-дорогу, что 3 года упрямо сооружали римляне, поднимаясь в поднебесье к крепостным стенам. Постепенно мое сознание заполняло восприятие неописуемой красоты и величественности пейзажа необыкновенной силы энергию источал необозримый ландшафт. Через синюю спину Мертвого моря до Голландской гряды, уплывающей в сторону Иордании. Казалось, эти пески, холмы, скалы, пропасти и расщелины, что миллионы лет впитывали энергию солнца, сейчас являли мне свою затаенную силу. Не только мертвую пустыню, космический аккумулятор энергии, но и картину судеб человеческих, впитавшихся в эту землю. Из крепости мы ехали молча. Море, на котором люди принимали процедуры, иначе не назовешь пребывание в воде, на поверхности которой можно лежать, читая газету, на меня это море после посещения крепости не произвело впечатления. И солевые тюрбаны, что торчали из воды, и люди, перепачканные целебной грязью, точно дети, играющие в негров. Интересно, чем они смоют грязь? Я оглядывал голый берег. Привозят с собой нормальную воду, в канистрах, — ответила Рая. Кстати, тут есть прекрасные пляжи, с бассейнами, с банановыми рощами, попугаями, но за деньги. Люди приезжают с болезнями кожи, лечат невралгию, радикулит. Ты будешь купаться? А как же? Трудно представить воду, которая не принимает, а выталкивает. Сделав несколько брезгливых шагов, я мечтал лишь об окончании этого испытания. Повернувшись, словно ложка в густом тесте, я сел на воду, потом завалился на спину. От толчка тело слегка погрузилось в масляную воду, и следующее мгновение распласталось на поверхности. И все-таки вода, и все-таки прохладно. Осторожно, точно пробуя кипяток, я кончиком языка коснулся губ. «Ну и как?» — крикнула с берега Рая. «Как? Ты целовала когда-нибудь пачку соли?» «Нет, такое же ощущение». Я хлопнул ладонью по воде, брызги тяжелые, словно капельки ртути. Возвращаясь, я пересел за руль автомобиля, мечтая поскорее добраться домой и залезть в ванну. Когда я была последний раз в этих местах, дул хамсин, по морю гуляли настоящие волны с белыми гривами, произнесла Рая. Ты знаешь, что такое хамсин? Я слышал о хамсине, ветре пустынь. Как-то выйдя из дома в Хайфе, я обратил внимание, что все автомобили покрыты налетом пыли, словно год стояли немытыми. Мне пояснили, что ночью прошел хамсин. Иной раз его можешь и не заметить, как замечаешь обычный ветер. Только с неба падает мелкий порошок, песчаная пыль. Да, нескучный кусочек земли выбрали наши предки. Вздохнул я, провожая взглядом стеклянную кабину подвесной канатной дороги, что тянулась к берегу моря из крепости Масады. В окнах вагончика виднелись лица туристов. «Отличный кусочек земли!» — с вызовом ответила Рая. «Мне нравится, и никакой другой мне не нужен. Ты понимаешь, это святая земля, вся, и Галилея, и Самария, и Иудея, от красоты гор — лесов и снежной вершины Хармона, до красоты пустыни Негев, до сказки Красного моря и белого города Эйлата одна земля. Боковым зрением я видел ее вдохновенное, горячее лицо, глаза блестели, а волосы черные, смоляные, падали на невысокий лоб. Вероятно, так выглядели женщины элотов, ненавистный взгляд которых обжигал римлян с высоты древней цитадели. «Отличная земля!» — кивнул я, салютуя сжатым кулаком, смуглым и сильным парням-воинам, покидая контрольную зону. Автомобиль мягко шел на подъем, обгоняя попутные машины. Ветер скорости холодил лицо, забираясь под ворот рубашки. Рая рассказывала, что поступила на какие-то курсы бизнеса в Иерусалимский университет, думает открыть свое дело. Торжественное чувство сопричастности к событиям, что происходили на этой земле 1000 лет назад, не покидало меня. Клыки обветренных скал, иссеченные морщинами холмы и пронзительно синее небо с красным солнцем над головой. Из-за поворота дороги показались первые строения. Черт возьми, кажется, их я не приметил, когда ехали к морю. Строения приближались. Вот сверкнула на солнце игла минарета. «Туши свет!» — азартно воскликнула Рая. «Ты проскочил поворот на новую дорогу. Спешим в гости к арабам. Что же делать? Поворачивать обратно? Ни в коем случае!» — решила Рая. «Мы на своей земле. Надо закрыть наглухо окна. Пальнуть, может, и не пальнут. Но камни швырнуть могут. И газуй, газуй!» Тойота влетела в городок. Белые невысокие дома с плоскими крышами. У колодца женщины с кувшинами. Мужчины сидят на корточках в проемах дверей, перебирая четки. Автомобиль с желтым номерным знаком привлекал внимание. Обычно тут ездят синими номерами, цвет арабских поселений Израиля. Кто-то показывает на нас рукой, мальчишки зывают друг друга, галдят. «Гони по главной улице, лучше быть на виду», — советует Рая. «Они боятся своих стукачей». И тут, из-за поворота, я увидел зад военно-патрульной машины. «Уф!» — с облегчением вздохнула Рая. «Свои!» Дуло крупнокалиберного пулемета смотрело в радиатор нашего автомобиля. Свесив ноги в тяжелых ботинках, солдат с засученными рукавами разваливал кожуру апельсина. Я сбросил скорость, патрульный джип плелся шагом осла. Солдат что-то прокричал, Рая опустила стекло и высунулась наружу. «Какого черта вас занесло на территории?» — интересовался солдат. «Прозевали новую дорогу», — ответила Рая. «Мы поедем за вами». «Валяйте», — разрешил солдат и пихнул за щеку дольку апельсина. Рая опустилась на место. Тойота тянулась за джипом на второй передаче, то и дело подвывая включенным вентилятором, охлаждающим двигатель. «По-моему, они уснули за рулем», — проворчал я, — «вояки с апельсинами». Рая возмущенно всплеснула руками. «Я не встречал в Израиле человека, который стерпел бы даже самую безобидную колкость по отношению к своим воинам». «Тсс!» — цикнул я. «Автомобиль твой, а перегрев двигателя — не самый лучший режим». Это подействовало. Рая вновь потянулась в окно. «Эй, я вижу, вы не очень любите быструю езду!» — крикнула она. «Мы на работе», — ответил солдат. «Если вам не терпится, езжайте спокойно. Арабы знают, что в городе патруль». «Жми», — приказала Рая. «Арабы не будут баловаться. Они знают, что наши мальчики не шутят». «Окей». Я помахал солдату рукой и переключил скорость. Резво взяв с места, Тойота обогнала джип. Через несколько минут мы выскочили из города, а спустя полчаса уже подъезжали к дамасским воротам старого города.